Станьте мастером. Поднимитесь на уровень бессознательной компетентности. Вспомните, как вы делаете то, что у вас хорошо получается. То, в чем вы успешны, от чего получаете удовольствие и радость. Вы можете заметить, что делаете это легко, не задумываясь и даже автоматически. Так бывает всегда, когда у нас хорошо отработан какой-то навык. Если навык отработан и привычен, мы не задумываемся о том, что и как делаем, а потому можем делать это с блеском. Всегда заметно, когда человек делает что-то с блеском. На его работу приятно смотреть, ведь он сам получает удовольствие от того, что делает. Он абсолютно свободен, даже со сложными действиями справляется, словно бы играючи. Подобная легкость и умение все делать с блеском, играючи, непременное условие успеха. Если человек что-то делает с трудом, если ему с усилием дается каждый шаг, он тоже может достичь хорошего результата. Но все же это будет ученический результат. Напряжение, усилие, преодоление – это признаки ученика, а не мастера. Если вы хотите стать мастером в чем-то, от сложной работы до умения вести непринужденную беседу в дружеской компании, нужно стремиться именно к легкости, доведенной до автоматизма. Подобная легкость, неизменно ведущая к успеху, называется бессознательной компетентностью. Это высшая стадия овладения любым навыком, по сути, означает владение навыком в совершенстве. Бессознательная компетентность – состояние, когда вы, выполняя какое-либо действие, не задумываетесь о том, как именно вы это делаете, и вместе с тем справляетесь с ним в совершенстве. Пример. Если вы умеете кататься на велосипеде, то просто садитесь и едете, не думая, как и благодаря чему вы выполняете эту задачу. Обычно, чтобы дойти до стадии бессознательной компетентности в любом деле, нам приходится пройти три предыдущих стадии. Бессознательная некомпетентность. Мы чего-то не умеем, но даже не задумываемся об этом. Например, человек, никогда не ездивший на велосипеде, не может знать, умеет он кататься или нет, так как он этого даже не пробовал. Сознательная некомпетентность. Мы чего-то не умеем, но уже знаем, что не умеем, так как попробовали и потерпели неудачу. Например, сели на велосипед, но поехать не смогли. Сознательная компетентность. Мы недавно научились что-то делать, но навык еще не доведен до автоматизма. Уже умеем ездить на велосипеде, но делаем это с осторожностью, следя за тем, чтобы все движения были точными и правильными. И только вслед за этим приходит бессознательная компетентность, когда действие совершается будто бы само собой. Мы садимся на велосипед и едем, потому что тело само знает, как это делается. Ему уже не нужны подсказки со стороны сознания. Да, чтобы достичь бессознательной компетентности, нужны тренировки. Нужна работа по оттачиванию того или иного навыка. И очень важно не сломаться, не отступить на первых двух стадиях, когда результат может показаться недостижимым. Имейте в виду, вырабатывая новый стиль поведения, вам тоже придется потренироваться. Но НЛП не называли бы магией, если бы оно не могло существенно облегчить нам этот труд. Одно из важнейших преимуществ НЛП перед многими другими методами состоит именно в том, что с его помощью мы можем быстро достигать желаемых результатов, в том числе и навыков нового поведения. Например, вы хотите быстро научиться легко и свободно выступать перед любой аудиторией. Конечно, можно пойти на курсы ораторов и месяцами, а то и годами осваивать нужные навыки. Впрочем, занятие это вполне похвальное и необходимое, если вы хотите достичь совершенства в ораторском искусстве. Но ведь случается так, что даже годы тренировок не дают результата. Вот тогда и придет на помощь техника НЛП, с помощью которой можно взять свою способность к бессознательной компетентности в любой области и подключить ее к желаемому навыку, в нашем случае к ораторскому мастерству. Наверняка есть что-то, что вы делаете легко, не задумываясь, автоматически, а потому делаете это хорошо. Вы можете вспомнить свои ощущения во время таких занятий. Это одно из ваших ресурсных состояний. Вы входите в это состояние, а затем просто переносите его на другое занятие, которое вам пока не дается так легко. Но вы можете сказать себе: «Я легко и свободно езжу на велосипеде, а теперь я также легко и свободно вхожу в аудиторию и выступаю». Важно хорошо прочувствовать приятное состояние легкости, свободы, автоматизма. Сделав это, вы сможете легко перенести его на любое другое состояние, на любой другой навык. Это легкий, простой и приятный секрет успеха. Используйте его во всех случаях, когда что-то дается вам не очень легко, и вы значительно улучшите свои результаты, причем сделаете это быстро. Задание. Как перенести навык бессознательной компетентности на любое занятие? Подумайте о том, какой навык вы хотели бы освоить в совершенстве, чтобы достичь успеха в выбранном вами направлении. Вспомните какое-то занятие, которое дается вам легко, в котором вы достигли стадии бессознательной компетентности. Мысленно проживите это состояние. Вспомните все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Усильте эти сигналы. Заметьте, как усилится ваше чувство удовольствия, свободы, раскрепощенности и другие позитивные эмоции. Оставаясь в этом состоянии, скажите себе, как легко и свободно я, к примеру, катаюсь на велосипеде. Так же легко и свободно я, к примеру, выступаю перед публикой. И сразу же мысленно перенесите себя во вторую ситуацию. Представьте, как вы в том же состоянии свободы и легкости делаете желаемое для себя дело. Запомните свои ощущения и при первой возможности опробуйте этот навык в реальной жизненной ситуации.